Глава 19. Кретов на секунду замер в полном шоке, а затем рванул к оперативнику. «Ты умом тронулся? Что значит я арестован?» Оперативник отступил, хватаясь за табельное оружие. Я остановил Дмитрия, положив ему руку на плечо. «Прости, наставник, но эти бумаги... Покажи ему!» Глянув на полицейского, велел я. «Нужно в этом разобраться. Уверен, твою невиновность быстро докажут». Мы, полицейские, обязаны были действовать согласно законам Российской империи. А они гласили, что в таком случае подозреваемого обязательно нужно задержать до выяснения обстоятельств. Оперативник, сглотнув, приподнял документы, чтобы Кретов мог их прочитать. Алиса, глядя на то, как сползает лицо Дмитрия, звонко рассмеялась. «Это же бред!» – рявкнул он. «Зорин, ты что, правда веришь, что я мог связаться с хищником?» «Нет», – твердо ответил я. «Но такие доказательства нельзя игнорировать. Мы должны все сделать по закону. Если бы здесь не было других членов полиции, мы могли бы разобраться самостоятельно. Но при таком количестве свидетелей это было невозможно». «Это подстава», – прорычал Кретов. «Они знали, что мы придем. Все было спланировано». Я ничего не ответил, потому что Громова с улыбкой смотрела на нас. Но внутренне был согласен с наставником на все 100. Она еще ответит за свои действия. «Пожалуйста, не сопротивляйся», – попросил я. «Сдай оружие». «Сам знаешь, что я и без оружия на многое способен». Взглянув на меня из-под лобья, пробурчал Дмитрий. Это было очевидно, но согласно инструкции, пистолет следовало изъять. Она не отличалась как для магов, так и для обычных сотрудников полиции, нарушивших закон. Предписание по аресту своих было одно на всех. Я кивнул и снял с пояса специальные наручники для провидцев. Те, что блокировали течение эфира в теле. Изначально планировал надеть их на Алису, но все пошло не по плану. Кстати, про наручники в предписании ничего сказано не было. Но если бы я надел на него обычные, меня бы начали подозревать в сговоре, а я планировал разобраться и помочь наставнику. Кретов мотнул головой, медленно вытащил пистолет из кобуры и отдал мне. Браслеты звонко щелкнули на его сухих запястьях. Он стиснул зубы и согнулся, как будто ему врезали под дых. «Надеюсь, ты никогда подобного не испытаешь, Григорий», – прохрипел он. «Ощущения такие, будто ты наполовину умер». «Вот ты и доигрался, Димочка», — снова рассмеялась Алиса. «Ну что, каково это, из полицейского стать преступником?» Она ликовала, но ничего, это долго не продлится. «Терпимо. Особенно учитывая, что я не преступник, а вот ты — другое дело». Кретов мрачно усмехнулся. «Арестуй ее», — приказал я оперативнику, кивнув в сторону Громовой. Она, продолжая улыбаться, протянула руки, чтобы полицейский смог надеть наручники. «Какой ты симпатичный!» — промурлыкала она, заставив молодого сержанта покраснеть. «Женат?» «Нет», — смущенно ответил оперативник. «Это хорошо. Может, навестишь меня в камере?» С этими словами от ауры Громовой отделилась тоненькая ниточка, которая обвила шею полицейского. «Не разговаривай с ней!» – рявкнул Кретов. «А ты, Алиса, хоть бы постеснялась. Мы же видим, что ты творишь!» «Ну и что?» – усмехнулась она. Оперативник застегнул наручники у нее на запястьях, и Громова тут же покачнулась, едва не упав. Ее лицо побледнело, а красота будто разом увяла. Она была младше Дмитрия, но до этого она не выглядела на свой возраст. Похоже, аура слегка маскировала ее истинный облик. Пока оперативники собирали найденные в тайнике за зеркалом артефакты, я перелистывал документы. Каждая подпись – точная копия. Даже волнистая закорючка на букве «К». Кто бы ни подделал эти контракты между моим наставником и детьми бездны, он как следует постарался. Даже следы ауры Дмитрия были. Впрочем, не думаю, что конгрегации составило бы большого труда найти бумаги, которых касался в свое время кретов. Когда-то он был их полноценным членом. Да и потом время от времени сотрудничал по полицейской линии. Наверняка подписывал какие-нибудь документы. Машины тронулись на рассвете. В окне ползли грязно-розовые полосы зари, перечеркнутые рваными тучами. Кретов сидел на заднем сиденье, рядом с оперативником, мрачно глядя в боковое стекло. «Звони Полине», – пробурчал он. «Пусть летит в отделение и достанет из сейфа мои записи. Там будет алиби». «Уже звоню», – ответил я, сжимая в руке телефон. Полина ответила почти сразу. «Доброе утро», – раздался ее сонный голос, в котором слышалась улыбка. «Доброе». Я тоже невольно улыбнулся. «Не поверишь, как я рад тебя слышать, но звоню с печальными новостями». «Что случилось?» – насторожилась она. «Кретова арестовали». Полина ошарашенно замолчала, а затем грязно выругалась и сказала. «Я так и думала, что они что-нибудь сделают». «Мы тоже так думаем», – согласился я. «Поезжай в отделение немедленно. Дмитрий попросил найти записи от прошлого июля у него в сейфе». «Хорошо», – коротко ответила Реутова и спросила. «Ты в порядке?» «Да, мы с этим разберемся». Как раз, когда мы подъехали к отделению, у крыльца остановилось такси, и из него вышла Полина. Несмотря на спешку, она выглядела, как всегда, безупречно. Отглаженная форма, аккуратно убранные в хвост волосы. При виде меня она улыбнулась, но когда заметила Кретова в наручниках, то улыбка сразу пропала с ее лица. «Дмитрий Анатольевич, как вы?» – спросила она, подойдя. «Все чудесно, Полина. Может, в камере я наконец-то смогу немного отдохнуть». Он невесело усмехнулся, а затем наклонился к девушке и прошептал. «Синяя папка в моем сейфе, на нижней полке. Там документы от прошлого июля, сама все поймешь». Реутова молча кивнула, и Дмитрия завели в отделение. Следом из оперативной машины вывели Алису. Заметив нас с Полиной, она протянула. «О, я вижу, у вас здесь служебный роман». «Это еще кто такая?» Реутова презрительно оглядела женщину. «Подозреваемая Алиса Громова, член конгрегации провидцев», — ответил я. «У нас с Дмитрием сегодня была веселая ночка. Сейчас все расскажу. Иди в правический отдел, я сейчас». «Куда ты?» – спросила Полина, когда я уже начал идти. «Как куда?» – я на ходу развел руками. «За обязательным кофе, конечно». Пока Дмитрия оформляли, у меня было лишних 15 минут. Когда я вернулся с двумя картонными стаканчиками в руках, то застал Полину, наполовину залезшую в большой железный сейф у стены. Она вылезла и сдула с лица выбившуюся прядку. «Нашла что-нибудь?» – спросил я. «Да, вот та самая синяя папка. В то время, когда якобы была подписана часть этих договоров». Реутова кивнула на обличающие документы. «Дмитрий Анатольевич был в Новосибирске». «Прекрасно. Тогда идем к начальнику», – сказал я. Начальник отделения, майор Гордеев, встретил нас с мрачным лицом. Видно, ему уже доложили обо всем случившемся. «Я так и знал, что это все плохо закончится», – проговорил он. «Не надо было давать вам разрешение на обыск». Неподалеку от начальника витал слабенький эфемер страха. Судя по всему, майор боялся скорее за свою карьеру, чем за судьбу Кретова. «Зато мы обнаружили незаконные артефакты», – ответил я. «Через Громову сможем продолжить развивать расследование». «Сомневаюсь, ой, сомневаюсь», – Гордеев покачал головой. «Ты же понимаешь, что конгрегация провидцев не бросит одного из своих. Мне уже звонили». Он кивнул на стационарный телефон на столе. «Требуют передать дело им. А что насчет Дмитрия?» Майор вздохнул и сел за стол, оттянув воротник рубашки. «Я бы рад помочь, но эти документы...» Он толкнул по столу папки, которые мы с Полиной принесли. «Слишком серьезные улики. Подпись Кретова, даже если подделали, то подделали изумительно. Я не удивлюсь, если кровь тоже его, и есть какие-нибудь магические следы. Что скажешь, Зорин? Следы есть, честно ответил я. Но это все равно может быть подстава. Я был в этом уверен. Да. Начальник покачал головой. Полина вдруг вскипела. Там же явные нестыковки. В прошлом июле он... Начала она. Да знаю я. Гордеев стукнул кулаком по столу, перебивая Полину. Но пока вы не принесете железные доказательства, мои руки связаны. Достаньте их, прошу вас. Конгрегация и так на меня давит. И Диму я не хочу терять. Тем более не хочу, чтобы он отправился в тюрьму по ложному обвинению. Если сядет, то в его-то возрасте уже вряд ли выйдет. «Мы найдем доказательства», — уверенно произнес я, и мы с Реутовой вышли из кабинета. Кретов сидел в камере временного содержания, глядя на ползущие по стене тени от решетки. Когда мы подошли, Дмитрий коротко взглянул на нас и вновь вернулся к созерцанию теней. «Нашли папку?» – спросил он. «Нашли», – ответил я. «Но Гордеев говорит, этого недостаточно». «А конгрегация уже шевелится», – добавила Полина. «Кто бы сомневался», – фыркнул Кретов. «У них все было готово заранее. Можете не сомневаться. Дивов, сука!» «Мы тебя вытащим», – пообещал я. «И очень скоро». «Я не сомневаюсь в тебе, Григорий. Вот только наши враги тоже не будут сидеть сложа руки. Не удивлюсь, если меня решат прикончить, пока я в наручниках». Он приподнял руки, цепочка коротко звякнула. Начальник отделения распорядился, чтобы наручники с него не снимали. Наверняка опасался, что Кретов может сбежать. «Мы этого не допустим», — заявила Полина. «Попрошу оперативников, чтобы охраняли тебя круглосуточно». «Попроси», – отрешенно ответил Дмитрий. «Только если конгрегация всерьез решится это сделать, вряд ли они смогут помешать». На этой невеселой ноте мы расстались. Реутова ушла в свой кабинет искать информацию, которая сможет помочь оправдать Кретова. А мне, как единственному оставшемуся в отделении провидцу, пришлось заняться текучкой. Съездил на вызов по поводу странных звуков и запахов в старом здании. Оказалось, канализационная труба в стене лопнула, и попадающий в нее воздух вызывал страшный заунывный вой. А думали, что злой дух поселился. Затем пришлось изгнать настоящего духа, который выбрал детскую песочницу в парке местом своего обитания. Все это время я не переставал думать о настоящих делах. Держал руку на пульсе, постоянно созваниваясь с Полиной, а также попросил о помощи знакомых провидцев из центрального отделения. Они пообещали сделать все возможное. Уже ближе к вечеру я вернулся в отделение, и Полина тут же нашла меня. «Гриша, все плохо». Ее голос звучал на самом деле обеспокоенно. «Что случилось?» – тут же спросил я. «Юридический отдел конгрегации подкидывает дополнительные улики против Дмитрия. Какие-то фотографии с сектантами, на которых точно не разберешь, он это или нет. Другие документы и так далее». «Уроды!» – рыкнул я. «Даже не стесняются». «А чего им стесняться? Могущественная организация». «Алису пытаются вытащить?» – спросил я. «Еще бы. К нам уже приезжал адвокат. Подали прошение в прокуратуру и так далее», — хмуро кивнула Реутова. «Понятно. Что ж, тогда я сам съезжу в конгрегацию и поговорю с великим магистром». «Ты уверен?» — Полина взяла меня за руку. «Это может быть опасно». «Не беспокойся. Дивов не посмеет ничего мне сделать». Я поцеловал ее в щеку и отправился на парковку. Когда я припарковался у здания конгрегации, пошел дождь. В этот раз даже настоящий ливень. Черные тучи полностью покрыли небо. Гром грохотал так, что стекла в машине дрожали. Взглянул наверх. На короткий миг мне показалось, будто я заметил в вышине огромную крылатую тень. Но я моргнул, и все исчезло. В последнее время погода становилась все мрачнее. будто отражая напряжение, царящее в Москве. Ведь количество умирающих от проклятия людей продолжало увеличиваться. Это не могло остаться незамеченным. Публикации в СМИ правительство блокировало, но вот в социальных сетях постепенно начинала разрастаться паника. А конгрегация вместо того, чтобы помогать нам, ставит палки в колеса. Нужно быть идиотом, чтобы не понимать. Это значит, эпидемия по какой-то причине им выгодна. Либо, что вполне вероятно, они как-то с ней связаны. Когда я подошел к крыльцу, то увидел спускающегося по ступенькам великого магистра. Дивов был одет в дорогой костюм, а рядом с ним шагал охранник, придерживая зонт. Великий магистр скользнул по мне взглядом и даже не притормозил. Пришлось пойти ему наперерез и встать между ним и ожидающим автомобилем. «Отойдите», — угрожающе произнес водитель, чуть приоткрыв окно. «Лучше не вмешивайся», — посоветовал я, усиливая ауру. Мужчина еле заметно вздрогнул и потянулся за пазуху. Я тоже сдвинул полупальто, показывая кобуру. «Полиция! Закрой окно и сделай вид, что тебя здесь нет!» Его рука остановилась. Несколько секунд мы таранили друг друга взглядом, а затем подошел Дивов и со вздохом спросил. «Чем могу помочь, Григорий Александрович?» «Нужно поговорить наедине», — поворачиваясь к нему, ответил я. Артур Олегович шевельнул подбородком. Охранник передал ему зонт, а сам сел в машину. «Слушаю», — сказал Дивов. «Прекратите топить Кретова», — сказал я, шагнув вплотную к нему. «Или вы думаете, мы не видим, что происходит? Ваш Воронов такое устроил на Урале, что сомнений не осталось». «А что устроил Воронов?» — как ни в чем не бывало, спросил великий магистр. «Я слышал, сектанты сами бросались под пули». «Вы знаете, о чем я. Ваши люди пытались уничтожить все вещественные доказательства. Мы с Кретовым рисковали жизнью, чтобы вытащить их из горящего дома. Затем вы пытались их у нас забрать. Но в итоге это все равно привело нас к Алисе Громовой». Артур Олегович раздраженно цокнул языком и сказал: «Госпожа Громова невиновна, барон. Артефакты, которые вы нашли, законные, и скоро наши юристы это докажут». «Вы это спланировали, можете не пытаться отрицать», — с нажимом произнес я. «Когда вы поняли, что артефакты секты вернуть не удастся, вы подготовили подставу для Кретова. И будьте уверены, что не останетесь безнаказанным». «Осторожнее, молодой человек!» Рядом с Дивовым на миг появился эфемер гнева, а его аура расширилась, на миг перекрыв мне дыхание. «Думаете, кого и в чем обвиняете?» «Я прекрасно все понимаю. Скажите вот что. Как вы лично связаны с Искателями Судьбы?» «Впервые слышу. Кто это?» Он сделал вид, что ничего не понимает. «Перестаньте. Ваш заместитель Стоцкий был одним из них. Группа связана с появлением теневых странников». Артур Олегович оскалился и чуть наклонил голову. «Знаете, что общего между вами и тараканом?» – спросил он. «Вы оба лезете туда, куда не просят, а вашего наставника сожрут его же демоны». «Интересно, а насколько голодны ваши демоны?» – поинтересовался я. Дивов усмехнулся и прошел мимо меня. Сложив зонт, он сел в машину, и она тут же уехала. Злобно взглянув ему вслед, я поднял воротник пальто и направился на парковку. Но не успел повернуть за угол, как ощутил на себе чей-то взгляд. Притормозив на мгновение, я убедился, что мне не показалось. Ясно чувствовать обращенное на себя внимание было одним из навыков провидца. Мысленно призвал Оскара, приказав ему оставаться в невидимой форме и узнать, кто за мной следит. А затем медленно направился к автомобилю. «Какой-то паренек!» — через минуту раздался в голове голос Феникса. «Следует за тобой!» Я кивнул и вместо того, чтобы направиться к машине, пошел в другую сторону. Парень следовал за мной. Неужто великий магистр догадывался, что я приеду, и специально отдал распоряжение о слежке? Может быть. Но неужели у него не нашлось лучшего следопыта? Этот юноша вообще не умеет скрываться. Я повернул в переулок и прижался к стене. Хотел поставить эфирную ловушку, но передумал. Вполне вероятно, что за мной следит провидец. Так что вместо ловушки я просто приготовил пистолет. Сквозь шум дождя послышались медленные шаги. Затем из угла выглянул блондин в капюшоне, с которого ручьями стекала дождевая вода. Он даже не успел испугаться, когда я схватил его за шиворот и припечатал к стене. Ствол уперся ему в подбородок, и я щелкнул предохранителем. «Привет, ты о чем-то хотел поговорить?» «Простите, господин барон, я ничего такого не собирался сделать», — залепетал парень, поднимая руки. «Меня Кирилл зовут». «Не могу сказать, что рад знакомству. Зачем ты следил за мной?» «У меня есть важная информация», — громко сглотнул Кирилл. «Насчет вашего дела. Я узнал кое-что про теневых странников и искателей судьбы».